Глава 39. 18.10. Дома мама ссорится с Линдой. Они закрылись на кухне, говорят, понизив голос, но, по-моему, Линда плачет. Кто-то грохает кулаком по столу, хлопает дверца настенного шкафчика. Пора ужинать, гостей в доме нет, но и ужина нет, поскольку никто из нас не отважится сейчас войти на кухню. Так, опять говорят, и опять ничего не слышно. Но вот дверь распахивается, и Линда почти бегом проносится через прихожую и выскакивает на улицу, захлопнув за собой дверь с таким грохотом, что по всему дому мигают лампочки. Спустя минуту мать, сохраняя полное самообладание, выходит в гостиную и опускается на крошечный стульчик, на котором просидела всю шиву. Все мы смотрим на нее выжидающе. «Что смотрите?» — говорит она. «Мы поругались». «Насчет чего?» — интересуется Венди. «Не ваше дело», — мать встает и направляется к лестнице. «Похоже, мигрень начинается, я прилягу ненадолго». «А как же твой принцип «в семье нет тайн»?» Вопрос Венди останавливает маму у подножия лестницы. Опершись на перила, она кивает, точно нашла подтверждение собственным мыслям, потом поворачивается к нам. В глазах у нее стоят слезы. «Мы мало похожи на настоящую семью», — говорит она, — «уже очень давно».